Она перестала делать зарисовки и с восторгом уставилась на удивительное создание. «Да, похоже на то», — скептически проговорил Отто. «И все кишечники сходятся к тому, что, судя по всему, являются клоакой», — пробормотал Квентин. «У ракообразных нет клоаки», — заметил Отто. «Да», — ответил Энди, — «технически». «И смотрите-ка, мочеиспускательные каналы от каждой почки также выходят в клоаку. А это что тут за масса такая беловатая?» «Похоже на мальпигиевые сосуды. Такие есть у насекомых и пауков. Посмотрите, как они соединяются с одним и тем же участком клоаки». «Это невозможно. У ракообразных нет мальпигиевых сосудов». «Вот именно», — кивнул Отто. «Вам обоим стоит начать мыслить шире», — посоветовала Нелл, заполняя блокнот набросками и заметками. «Эти существа вполне могли произойти от других ракообразных сотни миллионов лет назад. Не забывайте об этом». Отто покачал головой и продолжил. «Клоака, по всей видимости, начинается от отверстия в костном кольце, а фекалии выбрасываются через анальное отверстие посередине брюшка. При сечении клоаки в ней видны плотные белые фекалии, которые мы сразу возьмем для анализа». «Похоже, это существо испражняется, забросив хвост на спину, иначе оно может сильно перепачкаться», — ухмыльнулся Энди. «А возможно, для испражнения оно пользуется сокращениями мышц при прыжках», — предположил Квентин. «Реактивный помет». «Похоже на кристаллы мочевой кислоты», — проговорил Отто, прикоснувшись к беловатой массе скальпелем. «Птичий помет». «Ты имел в виду птичья моча», — поправил его Квентин. «Слушайте, ребята, мы получили первые результаты исследования РНК», — сказал один из лаборантов. Все обернулись. Лаборант указал на монитор, висевший над приборами. На экране красовалось нечто вроде распечатки ЭКГ. «Вот черт!» — проговорил Стив, рассматривая график. «Простите, братцы, похоже, придется все переделать. Ложная тревога». «Почему?» — осведомился Отто. «Результаты совершенно идиотские», — ответил Стив. «Наверное, система была чем-то загрязнена», — сказал главный лаборант. «А что не так?» — спросила Нелл. Стив смущенно пожал плечами. «Тут получилось 3 пика рабоксомальной РНК». «А почему вы решили, что имеет место загрязнение?» — спросил Энди. «Ни у кого на свете нет 3 рибосомальных пиков, друг мой». «Кроме ракообразных», — сказал Энди. «Что, правда?» Энди сделал большие глаза и перевел взгляд на Нелл. «Похоже, вашим гениальным генетикам все-таки нужны люди, разбирающиеся в животных». «Проклятие! А я этого не знал», — признался Стив и перевел взгляд на экран. «Ну, если так, то мы читаем результаты генетических тестов ракообразных, ребятки». «Браво, Энди!» — Нелл подмигнула Энди и улыбнулась. «Похоже, мы все-таки возвращаемся к артроподам, Отто», — сказал Квентин. Отто решительно покачал головой. «Если только эта тварь с Марса». «А может быть, членистоногие и вправду с Марса», — усмехнулся Квентин. «Отто, пожалуйста, а теперь продли надрез вниз», — попросил Энди. «Хорошо. Продолжаю сечение вдоль живота вниз, от первоначального надреза. Здесь что-то вроде долек пищеварительной железы, с большим числом трубочек с тупыми концами». «Ну уж это точно похоже на кишечник ракообразных», — заявил Энди. «Да», — согласился Отто, — «похоже. Продолжаю сечение к низу. Так. Ой!» Нижнюю часть туловища животного свело спазмом в то мгновение, когда скальпель Отто оказался вблизи от тазобедренного кольца. «Назад, Отто!» — прошептала Нелл. Из надреза появились маленькие лапки. «Кто-то съеденный рвется на волю», — сказал Квентин. «Нет», — покачала головой Нелл, Я думаю, это матка. — Угу, а наша зверушка живородящая, — добавил Энди. Отто убрал руки. Из материнской утробы выбралась миниатюрная копия зверька размером с мышь. Новорожденный детеныш мгновенно вцепился клешнями в материнскую плоть, оторвал кусок и отправил в зубастую пасть, после чего отряхнулся от голубой крови. — Не трогай его, Отто! — прошептал Анел. — И вынь руки из перчаток! Из матки выбрался еще один детеныш. — Эти твари совершенно самостоятельны! — восторженно произнес Квентин. — Угу! И мы только что помогли им родиться с помощью кесарева сечения! — сказал Энди. — Они защищают труп матери Отто! — предупредил Анел. — Да, ты к ним руки близко не подноси, — добавил Квентин. — Вынь руки из бокса, Отто, — строго сказала Нелл. — Я просто попытаюсь напугать их, чтобы мы увидели, как они двигаются. — Слушай, лучше не рискуй, — посоветовал Энди. Отто возбужденно рассмеялся. — Смотрите, они передвигаются на четырех задних ногах, а передние лапки поднимают, как богомолы. «Видите?» «Проворные», — отметил Квентин. Отто усмехнулся. «Слышал хоть раз про живородящее членистоногое, Квентин?» «На самом деле, у некоторых имеются сумки для вынашивания потомства», — заметил Энди. «Они не испугаются. Они только становятся все более и более агрессивными», — сказал Анел. «Убери руки из бокса!» «Вот», — проговорил Отто и указал на одного из младенцев, который попятился назад, подогнув под себя хвост. Послышался звук, похожий на ружейный выстрел. Все невольно отпрянули от обсервационного желоба. Младенец бросился на руку Отто, будто змея. — Черт побери, проклятие! — вскрикнул Отто и выдернул руки из перчаток. — Ой-ой-ой, мой палец, проклятие! «Квентин, скорей, закрой крышки на обшлагах перчаток!» — крикнула Нелл. «Эта маленькая дрянь порезала мне палец!» — вопил Отто. «Мать твою, мать твою, мать твою!» «Ясно, отчет о вскрытии прерван!» — проговорил Энди. Нелл обхватила плечи орущего Отто. Квентин замер на месте, как вкопанный, и не сводил глаз с укушенного пальца Отто. Нелл бросилась к желобу и, закрыв крышки на обшлагах перчаток, нажала на кнопку тыльной стороной сжатой в кулак руки. — Они кушают свою мамочку, — сказал Энди, склонившись к желобу. — Квентин! — крикнула Нелл и схватила биолога за руку. — Свяжись по рации с третьей секцией! Свяжись с Энтерпрайзом! Скажи, что у нас срочная медицинская проблема, что нам нужна транспортировка! «Мы не сможем по посеву крови определить, не являются ли эти звери носителями гемолитических бактерий. До окончания анализа должно пройти не меньше 6 часов. Так что спроси, есть ли у них гентамицин, вантамицин и цифриаксон. Думаю, лечить это нужно так, как если бы речь шла о резистентной стафилококковой инфекции, пока мы не узнаем, какие бактерии содержатся в этих существах». «О боже!» — ахнул Энди, глядя на палец Отто. Впечатление было такое, будто его пропороли слесарными кусачками. — Энди, дай мне свой галстук, — распорядилась Нелл. — Что? Нелл схватила Энди за ворот рубашки, сорвала с него кожаный галстук и, обмотав им руку Отто, крепко затянула выше локтя. — Что они отвечают, Квентин? — спросила она. — Посылают сюда кого-то и связываются с Энтерпрайзом. Просят транспорт. — Отлично. Так, Отто, давай-ка сядем, дружок. Отто со стекленевшими глазами обессиленно опустился на табурет. Он продолжал грязно ругаться. Ярко-алые струйки стекали на белый пол между забрызганными кровью кроссовками. — Энди, принеси полотенце, — сказала Нелл, — и аптечку первой помощи. Квентин, стерилизуй жёлоб. Квентин ошарашенно вопросил. «Жёлоб-то зачем стерилизовать?» Нелл обернулась и пробуравила его свирепым взглядом. Сделай это! — Ладно, ладно. Он нажал на кнопку. Желоб заполнился желтовато-зеленым облаком газа. 16:35. Трезубец покачивался на якоре в заливе, окруженный отзвуками волн, налетающих на отвесные скалы. Синтия расхаживала взад-вперед по кормовой палубе, словно загнанный в клетку зверь. Для нее это было просто невыносимо — находиться так близко от сюжета века и не иметь возможности его отснять. Она чувствовала, что если в самом скором времени что-то не предпримет, то просто сойдет с ума. Остальные тоже не слишком радовались тому, что оказались в карантине, а если быть точнее, в тюрьме на борту Трезубца. Флотское начальство проявило любезность и обеспечило их всем необходимым, включая свежие журналы и DVD-диски, но им было строго-настрого запрещено сходить на берег. Не прошло и 2 часов после выхода в эфир последнего выпуска «Морской жизни», как правительство США отдало официальный приказ экипажу Трезубца стоять на якоре около острова, не сходить на берег и не вести никаких передач с острова. Шоу было официально и необратимо закрыто. Синтия попыталась было надавить своим авторитетом, но здесь от ее авторитета толку было пшик. У военных имелись свои аргументы, здоровенные пушки. Пришлось передать все полномочия флоту. Безусловно, Синтия не могла с ними тягаться. Зеро, закрыв глаза, полулежал в жезлонге и загорал, подставив солнцу стройное поджарое тело профессионального бегуна на длинные дистанции. Синтия ходила около него и говорила, говорила. Порой она гадала, слушает ли ее Зеро. «Ты просто должен попасть на этот остров, Зеро! Часового материала! Нам с тобой больше, чем хватит, чтобы безбедно уйти на покой! Да ты меня слушаешь или нет, засранец?» Зеро приоткрыл один глаз. «Ага. Ну и...» «Я туда ни за какие ковришки не вернусь», — заявил Зеро и закрыл глаз. «А я могу пробраться на этот остров», — объявил Данте, помощник Кока, уловивший обрывки их разговора. Данте был родом из Пало-Альто, штат Калифорния. Скалолазанию он обучился в Высокой Сьерре и в возрасте 19 лет поднялся на вершину Эль-Капитан. Когда ему было 16, его, спящего в гамаке на высоте 1200 футов, дважды ударила молния. Мокрые веревки отчасти приняли удар молнии на себя, но все равно Данте пролежал в больнице 3 недели и только потом снова смог ходить. Данте указал на расщелину в скалах. «Я мог бы подняться вверх прямо по этому ущелью, и никто бы меня не заметил». «Ты сам не понимаешь, о чем ты говоришь, парень», — проговорил Зеро, приоткрыв и тут же закрыв один глаз. «Я видел отснятый материал. Те твари, что на вас напали, пришли снизу по земле, а я мог бы взобраться на скалу внутри ущелья, по стенке, до самого верха». Зеро приподнялся и сел на жезлонге. «Да там подъем на 600 или даже на 700 футов. Ты сбрендил, парень». «Что скажете?» — обратился Данте к Синтии. «Хотите, чтобы я сделал это?» Зеро уставился на Синтию. Блеск в ее глазах пропал. «Нет, нет, мне кажется, это слишком опасно». Она скрипнула зубами и перевела взгляд на Зеро. «Но должен быть какой-то выход. Зеро, ну же, малыш, если ты придумаешь более безопасный способ, обещаю, я сделаю тебя самым счастливым человеком на земле. Я могла бы для нас с тобой устроить и такую сделку?» Зеро растянулся в жезлонге и снова закрыл глаза. «Я слушаю». «Я могу взять с собой камеру!» — воскликнул Данте. Синтия повернулась к нему. «А вот это...» «Синтия!» — предупреждающе проговорил Зеро. «Это слишком опасно, Данте, но спасибо за предложение, голубчик. Сегодня ты мой герой!» Синтия отвернулась и устремила жадный взгляд на скалы, окружавшие бухту. «Проклятье! Что же мне делать?» Она зыркнула на Зеро, но тот сделал вид, что спит. «Черт!» — Синтия посмотрела на Данте. «Анел даже отказалась взять с собой маленькую портативную камеру. Маленькая ученая-зазнайка!» Зеро хихикнул. «Ну сколько ты хочешь, Зеро? Давай говори! Мне нужен хоть какой-то материал об этом острове!» «Я тебя внимательно слушаю», — проговорил Зеро и перевернулся на живот. Данте, расстроенный и рассерженный, ушел. Синтия снова хмуро посмотрела на расщелину в прибрежных скалах. Миллионы лет древняя прибрежная стена острова Хендерс побеждала цунами, ледяные лавины и всех, кто проплывал мимо этого острова. «Меня этому острову будет не так просто победить», — решила Синтия. 20:33. Вертолет доставил Отто на борт «Энтерпрайза», где медики очистили рану на его пальце и наложили шов. Его накачали успокоительными, антибиотиками и противовирусными препаратами и поместили на 24 часа в корабельный лазарет, что повергло его в сильнейшее отчаяние. Тем же морским драконом на корабль были доставлены самым тщательным образом упакованные первые пробы крови и ткани животных с острова Хендерс. Все материалы направили на Филиппин-Си, где их должны были исследовать с помощью компьютерного томографа и рентгена, подвергнуть биохимическому анализу, провести секвенцию генов. Теперь научная бригада, обосновавшаяся на борту корабля, могла приступить к физиологической и таксономической классификации обитателей острова. Вернее говоря, попытаться это сделать. Поскольку живые образцы фауны с острова вывозить не разрешалось, Нелл наблюдала за сохранностью мертвых образцов, а также за изоляцией и изучением живых. Бригада ученых занимались этим в течение первого дня и ночи. Следить за тем, чтобы все работали с предельной осторожностью, оказалось труднее вдвойне, и Нелл, теперь, когда начались настоящие исследования, пришлось провести без сна 20 часов подряд. Первый перерыв она позволила себе только к ночи. Она подошла к окну и устремила взгляд на объятые сумраком горные склоны. Мыслей было слишком много. Казалось, склон горы шевелится и поблескивает под луной. Нелл потерла усталые глаза и более пристально вгляделась в темноту. Из земли радиальными дугами поднимались щупальца, совсем как папоротники. На концах щупальца разветвлялись, на них образовались не то подушечки, не то присоски. В тех местах, где разветвленные щупальца прикасались к земле, поднимался пар. «Они словно бы пасутся!» Нелл вздрогнула, обернулась и увидела Энди. «Прости, Нелл!» — извинился он. «Квентин думает, что эти твари едят растения, которые растут на склонах». «Только по ночам, а насекомые кормятся на полях днем». Нелл улыбнулась и потерла пальцами лоб. Ей не давали покоя здешние загадки. «По ночам растительность меняет цвет», — сказал Энди. «Квентин направил на поле луч фонарика, и оно было лиловым. Через несколько минут под воздействием света начало желтеть, а потом опять позеленело». «Наверное, это какая-то разновидность лишайников», — сказала Нелл и покачала головой. «Нам многое предстоит узнать». «Вы только послушайте!» Инженер включил звук от наружных микрофонов, которые, наконец, удалось подсоединить к системе динамиков лаборатории. Секция заполнилась воем, похожим на квинтет альт-саксофонов. Этот звук примешивался к гулу джунглей и эхом разносился по гигантскому амфитеатру острова. Чем-то эти крики напоминали голоса китов. Время от времени звучали ритмичные фразы и трели, звуки реверберировали и переплетались между собой. Энди изумленно присвистнул. Спасибо, что взяла меня с собой, Нелл. Не стоит меня благодарить. Ты нам нужен. Энди улыбнулся. Кажется, мне такого никто никогда не говорил, кроме моей тети. Нелл ласково чмокнула Энди в щеку, и он покраснел от неожиданности. Ты к себе относишься строже, чем кто бы то ни было, Энди. Не надо так. Энди улыбнулся. «Жаль, что ты не моя девушка», — смущенно пробормотал он. «Спасибо, дружок». Нелл тоже слегка покраснела и взъерошила волосы Энди. «Но только я ничья девушка». Она посмотрела на него и благодарно, но решительно кивнула. «И даже не знаю, стану ли когда-нибудь чьей-то». «Ты заслуживаешь самого потрясающего парня на свете, Нелл. Вот только не уверен, заслуживает ли он тебя». Нелл рассмеялась и поцеловала Энди в лоб. «Слушайте, вы просто не поверите!» — прокричал Квентин с другой стороны лаборатории, указывая на ловушку, полную летающих насекомых. «Они светятся в темноте!» «Посмотрите сюда!» — прокричал другой биолог. По мере того, как становилось все темнее, за окнами лаборатории появились тучи зеленых искр. Они кружили у края джунглей. Некоторые стаи соединялись и образовывали над полями спиралевидные цепочки, похожие на структуры нуклеотидов. «Может быть, они испариваются?» — сказал Квентин. «Совокупляются в полете, как стрекозы». «Похоже на рождественские гирлянды?» — сказал Энди. «Макро-ДНК!» — прошептала Нелл, вздохнула и рассмеялась. Уже 26 часов она провела на ногах, присматривая за всеми работами в лаборатории, да и всю неделю до этого спала мало и плохо. «Пойду во вторую секцию, попытаюсь немного вздремнуть», — сказала она. «Да, тебе стоит отдохнуть», — кивнул Энди. «Правда, говорят, там пока с электричеством не все налажено». — Точно. Зато там тихо. Устало кивнула Нелл и пошла к переходному люку. Все ее тело вдруг стало жутко тяжелым от слабости. — Говорят, завтра наладят дистанционное устройство, и мы сможем заглянуть внутрь джунглей. — Да, вот тот-то порадуется, когда вернется, — проговорила Нелл, обернувшись. — Присмотри за тем, чтобы последние материалы... Чипы с данными и результаты вскрытия были упакованы и готовы к утренней отправке на Энтерпрайз, то есть к 5 утра. Я собираюсь к этому времени полностью лишиться чувств. Пожалуйста, мимо меня ходи тихо, ладно? — Хорошо, — кивнул Энди. — Спокойной ночи, Нелл. — Пока. Она помахала Энди рукой и открыла люк переходной камеры, от которой ко второй секции вел коридор. Войдя в коридор, она закрыла за собой люк и услышала успокаивающий шелест механизма герметизации. Зевая, Нелл поднялась по алюминиевой лестнице внутрь пластиковой трубы, соединявшей между собой секции. Вдоль стенок трубы горели зеленые лампочки датчиков, следящих за противомикробной безопасностью. «Все герметично, пробоин нет», — подумала Нелл. Она открыла второй люк переходной камеры и вошла в безлюдную, вторую секцию. В течение последних 2 дней ученые время от времени приходили в эту секцию, чтобы хоть немного поспать, пока специалисты из НАСА оборудуют остальные помещения. Нелл слышала о том, что недавно доставленная третья секция оборудована 2-ярусными койками, но сейчас там вовсю трудились инженеры и рабочие. Отлаживали электричество и компьютерные системы. Во второй секции пахло новым пластиком, упаковочными материалами и озоном, испускаемым электронным оборудованием. На полу валялось много мусора, мотки кабеля, наспех открытые коробки, рваные пластиковые пакеты, початые баллоны со стимоформом, приспособления для открытия ящиков. И еще много всякой всячины, которую предстояло выбросить. А сейчас Нелл влекла к себе любая плоская поверхность, поэтому она забралась на длинный ящик, внутри которого лежал обсервационный желоб, близнец того, что был установлен в первой секции. Она легла на спину, положила под голову пакет, набитый упаковочными шариками, укрылась большим пластиковым мешком и устремила взгляд в звездное небо, которое было хорошо видно через большое окно. Она увидела, как мимо, словно метеориты, пролетели несколько светлячков. На миг ей показалось, что она увидела, как кто-то смотрит на нее через стекло многоцветными глазами. Но она тут же провалилась в сон.